Так отвечал Эннемай, и речь его, вначале грубая и заносчивая, мало-помалу незаметно для него самого стала мягкой, покорной, и закончил он ее совсем в другом тоне, ласковом и дружелюбном. «Но почему же ты вдруг так изменил отношение ко мне? Почему так плохо говоришь обо мне? Ведь я всегда только и думаю о благе и о победе гладиаторов. Я ничего не делал и не добивался звания верховного вождя, хотя меня не раз избирали. Со всеми своими товарищами по несчастью, а с тобой в особенности, я всегда жил в дружбе и вел себя с ними как истинный друг их и соратник». Так говорил Спартак, и его благородное лицо выражало печаль и огорчение. Он беседовал с Эннемаем, стараясь проникнуть в тайники его души. «Погоди, Спартак, не надо так говорить. Не смотри на меня такими глазами», — сердито бормотал Эннемай. Однако по голосу чувствовалось, что он растроган и с большим трудом сдерживает свое волнение. «Я ведь не говорил. У меня и в мыслях не было. Я не хотел сказать. Если я отстаивал мысль о возвращении каждого в его страну, то только потому, что после долгого и зрелого обсуждения я убедился, что, сражаясь в одной только Италии, мы никогда не одержим полной победы над Римом». «Рим! Победить Рим, сокрушить его могущество, уничтожить его тираническую власть? Неужели ты думаешь, что мысль об этом не нарушает ночью мой покой, не преследует меня в сновидениях? Стать выше Брена, Пирра, Ганнибала?» Примечание. Брен, предводитель галлов, вторгшихся в Италию в 390 или 387 годах до нашей эры и разбивших римлян при Алии, левый приток Тибра, к северу от Рима. Совершить то, чего не могли достигнуть самые прославленные полководцы. Да разве это не было бы для меня великой честью? Но ведь Рим, с которым воюют в пределах Италии, это Антей, побежденный и поверженный Геркулесом, он встает еще более сильным, чем прежде. Допустим, что мы разобьем с великим трудом римские легионы, прольем немало крови. Через несколько дней Рим выставит против нас новые и новые армии, двинет на нас еще 60-70 легионов, пока не разобьет, не уничтожит нас окончательно. Чтобы победить Антея, божественный Геркулес не поверг его на землю, а задушил, подняв на воздух своими мощными руками. Чтобы победить Рим, мы должны поднять против него одновременно все угнетенные народы. Мы должны взять империю в кольцо и наступать со всех сторон на Италию, все теснее и теснее сжимать это кольцо вокруг стен Сервия-Тулия и с армией в 600-700 тысяч воинов осилить, задушить этот роковой народ и роковой город. Это единственная возможность победить Рим. Это единственный путь к уничтожению его могущества. Если нам не удастся совершить это, наши внуки, наши правнуки этого добьются. Но это произойдет только так. Никакая иная война, никакая иная борьба с Римом невозможна. Митридат будет побежден так же, как был побежден Ганнибал. Народы Рейна, парфяне и карфагеняне, греки и иберийцы, только единый союз всех угнетенных против единого угнетателя даст победу над этим гигантским вампиром, который медленно, постепенно, но непреодолимо протягивает свои огромные щупальцы по всей поверхности земли. Спартак воодушевился и, весь горя, говорил со страстью вдохновения, глаза его сверкали, и, слушая его, Эннемай, честный, искренний человек и преданный друг Спартака, чувствовал, как его почти помимо воли влечет к фракийцу. Он был очарован его красноречием и чувствовал, как в душе его утихает гнев, который Эвтибида разожгла с таким трудом своими хитроумными ухищрениями. Когда же вождь гладиаторов умолк, германец, сам того не замечая, оказался совсем близко около него и, умоляюще протянув руки к прекрасному и величественному спасителю рабов, окруженному в эту минуту каким-то ореолом волшебного сияния,